Глава 4. Обряд. Ровно в 9 вечера Василиса и Захарра стояли во дворе замка вместе с остальными учениками. Было холодно, поэтому все, включая девочек, надели длинные темно-фиолетовые плащи с капюшонами, одежду Ордена Непростых. Кроме Войта, стоявшего неподалеку с обычным надменным видом, на урок собралось ровно 10 человек. Мальчики тихо переговаривались между собой, строя самые разные догадки по поводу предстоящего занятия. Все они намеренно игнорировали Захарру и Василису, хотя кто-нибудь из них нет-нет, да и кидал в сторону девочек презрительно любопытный взгляд. «Здесь двое из самого старшего круга учеников — Войт и Примаро», — тихо сообщила Василисе Захарра. «Это плохой знак, потому что самых старших зовут только на очень сложные и опасные занятия в качестве наблюдателей. Кто-то ведь может заблудиться, получить травму или... заиграться в битве. Бывали даже случаи зачасования. Но не волнуйся, Рок или Войт успевали вернуть зачасованных во временной коридор. Правда, потом они жестко наказывают нарушителей за подобное». Василиса почувствовала, как по спине побежали мурашки. «Ну и уроки проходят у Острогора. А если ей придется сейчас драться с кем-нибудь на Времмах или ловить рантий? Ведь Фэш не раз рассказывал, что в Змеулане практикуют запретное часодейство». «А с кем из них дружил Фэш?» — спросила Василиса, украдкой рассматривая присутствующих. Это было сложно сделать. Почти у всех учеников лица скрывались в тени от ворота капюшона. «Да ни с кем», — презрительно хмыкнула Захарра. «Ведь каждый из них с самого детства мечтал попасть на его место». «Ты шутишь?» — ахнув, не поверила Василиса. «Все они хоть и считаются старшими учениками, но входят в низкий круг, начальный», — принялась объяснять подруга. «Конечно, каждый из них мечтает оказаться в самом старшем круге, как Фэш. Особенно сейчас, когда...» Захарра умолкла. «Фэш пропал, и место свободно», — зло докончила Василиса. «И рисковать не надо, Марк уже заплатил за всех». «Ну да, примерно так и есть», — поморщилась Захарра. «Но вообще-то Фэша не взлюбили за то, что он рано вошел в круг самых старших, прикарманил заветную мечту каждого ученика Острогора, да еще учился лучше всех, а еще считался любимчиком Рока, тот часто ставил Фэша в пример, хвалил изобретения и придумки. Ну и ты знаешь, что с моим братцем при его характере особо не подружишь. Такие драки были, о-о-о!» — пустилась в воспоминания Захарра. «Вот Феликсу он руку сломал, так тому и надо. Диру нос разбил, с Рэтом вообще серьезно побился. Да что там, Фэш даже с Войтом умудрился сцепиться, за что просидел неделю в подземелье. И это не считая того случая, когда...» Неожиданно, прерывая рассказ Захарры, скрипнула дверь, прошелестела длинная густая завеса из плюща, и к ученикам вышел Рок, как всегда сосредоточенный, подтянутый, хмурый. Василисе уже в который раз пришло в голову, что сын Острогора до невозможного похож на злую тощую ворону, к тому же вечно недовольную. «Ну что же, рад сообщить вам. Сегодня мы отправимся в наш любимый лес и проведем там целую ночь», — огласил задание сын Острогора, обводя всех собравшихся тяжелым пристальным взглядом. «Кто доживет до утра, получит от меня зачет. А вот кого придется спасать, серьезно накажу. Ну а тот, кто вернется с особо интересным рассказом, вполне может надеяться на награду от самого господина учителя». Ученики радостно загомонили, возбужденно переговариваясь друг с другом. Василиса подумала, что, возможно, Острогор не часто баловал их наградами. Что касается остальных слов Рока, то Василисе очень хотелось верить, что у того просто такое чувство юмора, черноватое. Но ее надежды оказались напрасными. «С ума сойти! Мы пойдем в Драголис!» — потрясенно выдохнула ей в ухо Захарра. «Это удивительное место, где, по слухам, полно разных часодейных чудес. В общем, там следует покрепче держать часовую стрелу». «Выходит, там опасно?» — поинтересовалась Василиса, замирая от страха и любопытства одновременно. «Еще бы! Но знаешь...» «Огнева!» — прерывая их беседу, неожиданно громко обратился к Василисе Рок. «Ты пойдешь без часовой стрелы. Сдай ее немедленно!» И он требовательно протянул руку. Василиса остолбенела. Как это она отдаст свою часовую стрелу? И кому? Сыну Острогора? В то время, когда они собрались идти в какой-то опасный Драголис, да еще на ночь глядя? Она уже хотела решительно возразить, но боковым зрением уловила едва заметное движение Захары. Не перечь, мол. «Ну, хорошо», — пробурчала она, с неохотой исполняя приказ. Остальные ученики молча наблюдали за ней, но никак не проявляли своего интереса. Ни словом, ни движением. Просто стояли и смотрели, что же она сделает. Василисе стало как-то неуютно под их равнодушными взглядами. Как и любой часовщик, она почти никогда не расставалась со стрелой, даже ночью прятала ее под подушкой. И как ей находиться в одной компании с учениками Острогора без всякого часового оружия? С другой стороны, она вроде как добровольно сдалась в обучение к великому духу Асталы. Так что пенять не на кого. Придется некоторое время жить по чужим правилам. «Стойте здесь, пока я выведу Лунаптах», — приказал Рок и вновь скрылся в проеме двери, почти не видный из-за плюща. Ученики расслабились. Голоса стали громче и веселее, очевидно, все они предвкушали интересный полет. Неожиданно Василиса заметила среди них странного мальчишку с очень длинными серебристо-белыми волосами до талии, часть из которых была заплетена в косу. Он стоял чуть в отдалении, сложив руки на груди самым отрешенным видом и, судя по всему, невыносимо скучал. «Эй, черноключница!» — вдруг обратился кто-то к Василисе. «Небось, рада, что Острогор удостоил чести быть его ученицей!» Девочка обернулась. Вопрос задал мальчишка, низкого роста, с тонкими прилизанными волосами, разделенными на ровный пробор, наглыми выпученными глазами и очень ехидной физиономией. «Уйди, Феликс!» — тут же процедила Захара, немного выступая вперед. «А чего это сразу уйди?» — воспротивился тот и снова уставился на Василису еще нахальнее. «Нам всем интересно посмотреть, кого это взяли на место бедняги Фэша». «В каком это смысле?» — неприязненно спросила Василиса. Большие на выкате глаза мальчишки страшно ее раздражали. «О чем ты болтаешь?» «Тебя же приняли в круг старших учеников, Синица!» Феликс скосил глаза на Захару и ухмыльнулся. «Ты что, ничего еще не рассказала своей подружке?» «Эти болтали, что Острогор взял тебя в круг самых старших», — нехотя отозвалась Захара. «Тот самый, про который я только что тебе рассказывала. Но так как у тебя нет нашей метки, то, возможно, это просто болтовня?» И вдруг накинулась на мальчишку. «Шел бы ты отсюда, лупоглазый, и заруби себе на носу, Фэш вернется, ясно? Еще накостыляет тебе, идиот, вот увидишь!» «Не вернется», — неожиданно вмешался Войт, давно прислушивающийся к их разговору. На его губах заиграла мерзкая улыбочка. «Он пропал в безвременье. Так происходит с теми, кто предает своего учителя. Великий дух Асталы отказался от него, назначив другого преемника. Миссия Фэшиара Диамана Драгоция закончилась, не успев начаться. Впрочем, глупому амбициозному златоключнику повезло еще меньше. Я ведь прав, Рок?» Все взгляды устремились на Рока, вновь появившегося из-за ярко-зеленой плющевой завесы. «Через 10 минут выдвигаемся. Приготовьтесь», — сухо произнес тот, пропустив мимо ушей вопрос Войта к большому неудовольствию последнего. «Погода хорошая, но к завтрашнему утру ожидается сильный дождь. Не забудьте подумать об укрытии». «А если удастся найти временную аномалию, будет награда?» — подобострастно спросил Феликс, разом теряя интерес к Василисе. «Или поймать Мару», — подхватил какой-то мальчишка, очень высокий и сутулый. «За Мару что будет?» «Дир, никого в лесу не трогать, особенно часодейников», — одернул говорящего Рок. «Не хватало еще со стражами леса вновь поссориться. Лучше принеси какую-нибудь интересную вещь или бродячее воспоминание. Их много в лесу». «Внимание всем!» — повысил он голос. «Держим связь через крыло, как всегда». «Наверняка он имеет в виду метку на шее», — рассеянно подумала Василиса. «А как быть мне? Метки нет, стрелу отобрали. А может, Рок специально забрал мой часовой браслет, чтобы я не смогла с кем-нибудь связаться и заблудилась?» «Черноключница!» — вдруг позвал ее Рок. «В случае непредвиденных обстоятельств используй тиккер». Он глянул на нее мрачными черными глазами и отошел к Войту. «А я бы не догадалась», — сердито подумала Василиса. «Конечно, решили посмотреть лишний раз, как действует мой часовой флёр». Дождавшись, когда Рок полностью переключится на разговор с Войтом, она спросила у Захарры. «Слушай, а что это за временные аномалии? И Мары? И что вообще из себя представляет этот Драголис?» Захарра тут же откликнулась. «Драголис — это часодейный лес. Он сам по себе сплошная часовая аномалия. Я там не была, но слышала, что в этом лесу проходят уроки для самых старших учеников. Вот Фэш часто бывал в Драголисе, но он никогда ничего не рассказывал, как я его не упрашивала. Ну, разве что обмолвился раз, что иногда непростые проводят там свои обряды. Кстати, именно в Драголисе Фэш освоил часовое превращение в триугла. А Мары — это духи деревьев, стражи времени. Иногда их называют часодейниками. Рок прав, их лучше не злить. Правда, я знаю про них только из книг и коротких рассказов Фэша. Мары навевают морок, наваждение, вызывают твои старые воспоминания, например, иногда очень неприятные, путают дорогу, заводят в глухие чащи. Но если понравишься им, то и помогут при случае. Например, клад покажут или проведут тайным временным переходом, куда только захочешь. «Этот Драголис принадлежит Острогору?» — вновь задала вопрос Василиса. Волшебные лесы Мары очень заинтересовали ее. Может, удастся увидеть хоть кого-нибудь из этих часодейников, но хорошо бы встретить дружелюбных. «Нет, хотя какая-то его часть вроде наша», — задумалась Захарра. «По давней легенде астальских духов!» — вдруг начала она необычайно торжественно, и глаза ее блеснули в тусклом свете настенных фонарей. «Именно в этом лесу родилось часодейство!» Когда-то там жили древние часодеи, самые первые, и жили тайно, надежно защищаясь от обычных людей, не знающих о часовой магии. И до сих пор под широкими кронами древних деревьев здесь царит самая сильная часовая магия. Вот почему в этом лесу много ловушек, путанных ходов и часовых зон, — продолжила она нормальным голосом. А за право владеть этой землей борются многие астальские часовщики. Ведь это самая сильная, надежно охраняемая и поэтому особенно привлекательная часовая территория. «С давних времен на Драголис многие имели виды», — вдруг раздался рядом чей-то высокомерный голос. «Например, Хронимара Столет со своим бесчисленным выводком. Но Драголис всегда был сам по себе. Ты можешь войти под сень его деревьев, если он позволит, но можешь не выйти никогда, если вечный лес решит тебя не выпускать». Голос принадлежал высокому мальчишке, кудрявому, но коротко стриженному, с неприятным пронзительным взглядом бледно-голубых глаз. К удивлению Василисы, Захара смолчала в этот раз, хотя ее личико беспокойно нахмурилось. «Признаться, я ошеломлен, что вам разрешили идти с нами», — продолжил этот ученик. «Возможно, это ваше первое и последнее испытание». Он подошел ближе, тихо, словно крадучись, и даже чем-то напомнил Василисе Фэша, который тоже передвигался этаким кошачьим шагом. «В Драголис каждый из нас заходит поодиночке, чтобы лично встретить свою судьбу», — продолжил мальчишка с некоторым пафосом. «И каждый раз это серьезное, суровое испытание. Поэтому среди учеников раньше не было девчонок. Не правда ли, Захарра?» Та состроила неприветливую мину, но все равно не стала огрызаться, как обычно. «Ред Драгоций», — вдруг представился мальчишка и медленно протянул Василисе руку. Неожиданно разговоры смолкли, будто всем вдруг остановили время. Удивляясь все больше, Василиса осторожно пожала его ладонь. Что-то ей подсказывало, что с этим мальчишкой, если и не дружить, то наверняка лучше не ссориться. «Я уверен, что ты пришла сюда не по доброй воле», — продолжил Ред более резким тоном. «Поэтому должна знать, что быть учеником Острогора — большая честь для любого из нас, для каждого часовщика. Ты будешь учиться вместе с великими драгоциями, самой сильной семьей часодеев на Астале». Мальчишка принял высокомерный вид и стал похож на статую зачасованного. Не сдержавшись, Василиса улыбнулась. Теперь понятно, почему у Фэша столь надменный и заносчивый характер. Да они тут все такие. Что касается уроков Острогора, то ей они точно не нужны. Ее главная цель — узнать, что случилось с Фэшем, и попытаться спасти его. Остальные драгоцеи во главе с их ужасным учителем абсолютно ее не интересуют. «И что же, Драголис не подчинился великим драгоцеям?» — не удержалась она от язвительной реплики. Но Ред нисколько не смутился. «Скоро узнаешь», — ответил он без тени улыбки на лице. Наступила короткая, почти секундная пауза, напряженная и неприятная. Но уже в следующий миг была нарушена зычным голосом Рока. «Все наверх! Вылетаем!» Наверху крепостной стены ученики начали звать своих луноптах. Со всех сторон послышался длинный, переливчатый свист. Василисе даже не пришлось свистеть, вьюга сама подлетела, чуть ли не сбив хозяйку с ног, и радостно заворковала, пытаясь подлезть ей под руку. «Смотрите, какая глупая, суетливая луноптажка!» — раздался чей-то комментарий, кажется, от Феликса. «Ну и Флари забыли, как управлять часовым зверьем!» — поддакнул кто-то, и все засмеялись. Василиса вспыхнула, но удержалась от ответа. «В конце концов, пусть думают, что хотят. Это же не друзья или близкие знакомые, поэтому на их мнение абсолютно наплевать. Да и сейчас гораздо больше ее волновал полет в неизвестный Драголис, чем глупые насмешки мальчишек. «Посмотри, Рок полетит на ветре!» — рядом оказалась Захарра верхом на своем островихре. И добавила горько. «Помнишь, чья это луноптаха? Фэша!» Василиса и сама узнала голубовато-синее оперение птицы, отливающее серебром. У нее невольно защемило сердце, складывалось впечатление, будто в Змеулане решили позабыть о Фэше, словно его тут и не было никогда. Даже его луноптаха, похоже, досталась Року, да и этот неприятный войд говорил о Фэше как о чем-то прошлом, забытом. Пропал, да и пропал. Из чего Василиса сделала неутешительный вывод, что Острогор даже и не собирается искать племянника, или что, скорее всего, сам виноват в его исчезновении. Раздался резкий свист Рока, и луноптахи устремились в небо, образуя своеобразный клин. Впереди летел Рок, за ним Войт на большой серой луноптахе и Ред на белоснежной птице, очень похожей на вьюгу. За самыми старшими пристроились все остальные ученики, причем луноптахи Василисы и Захарры оказались в хвосте. Уже в первые минуты полета Василиса настолько освоилась, что заложила несколько смелых виражей, чтобы показать этим заносчивым драгоцеям, что ее вьюга умная и способная луноптаха, которая даст фору любому сородичу. Впрочем, Ред на своей луноптахе тоже без особого труда сделал двойное вращение вокруг себя, ушел в пике, резко притормозил, круто меняя направление, и вновь взмыл в небо, чтобы вернуться на свое место в клине. Похожее представление устроил и Феликс. Его трюки выглядели не такими изящными, но вполне сносными. Заметив лукавую и снисходительную улыбку Захарры, летящей рядом, Василиса вынуждена была признать, что драгоцеи утерли ей нос. Скорее всего, они летают на луноптахах чуть ли не с самого рождения, так что в искусстве полета превзойти их непросто. Оказалось, что Драголис расположен на востоке от Змеулана. У подножия высокого и скалистого горного хребта, плотным полукольцом огибавшего лес. С высоты местность казалась похожей на гигантский человеческий глаз с яркой темно-зеленой радужкой, словно лес уже издалека присматривался к тебе, стоит ли впускать в свои владения. Ощутив этот призрачный взгляд, Василиса невольно крепче прижалась к белоснежным перьям вьюги, ощущая успокаивающее тепло птицы. Вскоре луноптахи начали снижение, ориентируясь на невысокий и пологий холм у самой окраины леса. Но вьюга вдруг изменила движение и полетела дальше, над верхушками сосен. Не успела Василиса удивиться этому, как ее луноптаха, ломая тонкие верхние ветки елей, влетела на всех парах в самую чащу леса. Рядом замелькали густые еловые лапы с грузными шишками, узловатые стволы дубов, молодые липы и березы, тонкие ветки которых так и норовили хлестнуть по лицу. Василисе пришлось сильнее прижаться к луноптахе, но, к счастью, вьюга уверенно лавировала между деревьями, словно этот путь был хорошо ей знаком. Наконец Василиса спрыгнула на землю. Ее ноги в тонких остроносых туфлях мягко спружинили на влажном покрове лишайника. Лишь только она это проделала, вьюга, издав виноватый, жалобный крик, захлопала крыльями и вновь взмыла в небеса. Проводив свою луноптаху немного ошалелым взглядом, Василиса оглянулась в поисках других учеников. но рядом никого не оказалось. Очевидно, остальные полетели дальше. Выходит, она очутилась в незнакомом лесу в полном одиночестве. Как жаль, что рядом не будет Захары. Честно говоря, Василиса сейчас не отказалась бы от присутствия этого странного Рета или даже Феликса. Она зябко повела плечами. В лесу было холодно и сумрачно, вот-вот наступит полная темнота. «Видно, придется идти наугад», — пробормотала девочка. Звук собственного голоса придал ей уверенности. Но как-то не кстати вспомнились Мары, загадочные обитатели Драголиса. А вдруг они где-то здесь прячутся за деревьями и наблюдают из-под тишка за чужаком, вторгшимся в их владение? Оглянувшись на сумрачные тени сосен, густо овитых ярко-зеленым плющом, девочка невольно ухватилась за левое запястье и тут же остро пожалела об отсутствии часовой стрелы. И как же ей теперь бродить по темному лесу без всякой защиты? А вдруг здесь водятся волки или медведи? Даже огонька не зажечь. Вдруг где-то с левой стороны в чаще раздался треск ломаемых веток. Кто-то пробирался сюда, на поляну. Василиса замерла. Бежать поздно, а изображать из себя дерево бесполезно. Оставалось надеяться, что это не медведь, не волк и не Мара. «Василиса! Это ведь ты?» Возле самого ее лица, заставив Василису отшатнуться, вспыхнул яркий огонек, шар-светильник, а за ним настороженное лицо Захары. «Ну и темень, да?» — прошептала Захара, оглядываясь. «Хорошо, что я не спускала глаз с твоей лунопташки, иначе пришлось бы нам бродить в лесу поодиночке». У Василисы разом пропал весь страх. Вдвоем они точно не пропадут. «А я-то переживала, что мне будет скучно», — пошутила она. «Со мной не заскучаешь», — весело заверила Захара, не переставая настороженно рыскать взглядом по сторонам. «Знаешь, давай для начала найдем безопасное место. Ты не против переночевать на дереве?» Василиса не ответила. Прямо у нее под ногами вспыхнула и пропала цепь ярких голубых огоньков. А потом еще и еще в самых разных местах, как будто кто-то баловался игрой дюжины электрических фонариков. В лесу стало светлее. Это взошла на небо луна, в один миг покрыв землю загадочным серебристым светом. «Захара, ты это видишь?» — шепотом спросила она, оборачиваясь. Но рядом никого не было. У Василисы от страха тут же взмокла спина. Куда же подевалась подруга? Воцарилась странная цепенящая тишина, навалилась на сознание, захлестнула душу, впуская суеверный страх. Где-то в темноте слышалось глухое, недовольное бормотание, будто деревья вели между собой разговор. Чтобы не стоять на месте, Василиса попятилась, стараясь ступать неслышно и осторожно. И вдруг из-за толстого узловатого ствола ближайшего дуба показалась девушка. Голубовато-призрачное тело, белая до земли рубаха и венок из полевых цветов на длинных волосах. Вскоре у этой странной девушки появились подруги. Из-за деревьев выскальзывали голубовато-призрачные, невесомые тела в белых рубашках и неслышно скользили по воздуху, направляясь к Василисе. Их глухое, раздраженное бормотание все усиливалось, лица, отливавшие тусклым лунным серебром, выглядели хмуро и враждебно. Василиса невольно сжала рукой тикер, но не медальоном же их бить по головам, а пока она раскрутит тикер, пытаясь изменить временное поле этого пространства, лесные призраки разорвут ее на кусочки. «Что вам надо?» — выкрикнула Василиса, остро жалея об отсутствии часовой стрелы. Лес, темный, страшный, весь иссеченный тенями в уродливом лунном свете, внезапно вновь ожил. На поляну выскочил огромный лохматый волк и в длинном прыжке кинулся прямо на Василису. Призрачные девушки бросились в рассыпную, исчезая за деревьями. Она же завизжала во весь голос, с некоторым удивлением осознав, что рядом ей вторит Захара. Волк превратился в хохочущего Рета Драгоце. «Как просто вас напугать!» — ухмыльнулся мальчик. «Ну, как успехи?» Он посмотрел в упор на Василису, и та в ответ раздраженно мотнула головой. Ей было плевать на задание, особенно после встречи с лесными обитателями. Неужели она только что видела Мар? «Никак!» — — зло огрызнулась за двоих Захарра. «И вообще, если бы нас не отвлекали некоторые...» «Не все теряют время попусту», — снисходительно произнес мальчик. Он осторожно сунул руку в свою заплечную сумку и вдруг выдернул из нее длинное волнистое перо, так и полыхнувшее золотистым пламенем. Василиса и Захарра почти одновременно ахнули. Перо оказалось хвостом небольшой яркой синей птички, делавшей отчаянные попытки вырваться из цепких пальцев мальчишки. «Ты поймал огнежара?» — изумленно выдохнула Захарра. Как она ни старалась скрыть, в ее голосе проскользнуло восхищение, что не укрылось от мальчишки. Тот улыбнулся, довольный произведенным впечатлением. «Я решил, что эта птичка будет моим личным светильником». Он подбросил огнежара в воздух, и тот вдруг оказался заключенным в большой хрустальный шар. Ред поводил руками, управляя созданным светильником, и даже поднял его повыше. На полянке стало светло, как днем. «Огнежаров нельзя ловить!» — произнесла Захарра, впрочем, не отрывая восхищенного взгляда от птицы. «Они же часодейные, поэтому принадлежат Драголису, как мары!» «Рок сказал, что нельзя ловить только часодейников», — оборвал ее Ред. «Я же не Мару поймал. Вот увидишь, я буду лучшим в этом задании». «Послушайте, но ведь только что здесь были призраки», — не выдержала Василиса, все еще волнуясь от пережитого. «Вы же их видели, да?» Ред и Захарра уставились на нее с одинаковым недоумением. «Какие призраки?» — первая опомнилась подруга. «Кроме никчемного тощего волчонка здесь никого не было. Или ты что-то видела?» «Ну-ну, как выглядели твои призраки?» — поинтересовался Ред со снисходительной улыбкой, выслушав легкий укол Захарры в свой адрес. «Девушки в длинных рубашках и с венками на головах», — с некоторым раздражением уточнила Василиса. «Прозрачно-голубоватая кожа, злые такие, и много, почти возле каждого дерева». Ред протяжно фыркнул. «В какой книге ты взяла столь бледное и тусклое описание мар, черноключница? Могла бы и поинтереснее что-то выдумать. Мары приходят в виде вихрей ледяного воздуха или живого огня, колючих смерчей из листьев и веток, великанов из грязи и болотной жижи. В виде духов они появляются довольно редко и уж точно не придут знакомиться с какой-то эфларской девчонкой». Он с неприкрытой жалостью покосился на Василису, разозлив ее окончательно. «Да вот же они!» — вскрикнула она, в страхе указывая пальцем куда-то за спину Ретта. Ее губы так правдиво задрожали, а взгляд выражал такой неподдельный ужас, что Ретт не выдержал и, на ходу выхватывая стрелу, круто развернулся, готовясь разить врага любой мощи. Лес встретил его боевую стойку невозмутимым, равнодушным молчанием. А вот Захарра так и повалилась со смеху. Вид встревоженного Ретта с выпученными в темноту глазами, очевидно, очень сильно ее рассмешил. Мало того, ее веселье настолько затянулось, что она даже икать начала от хохота. Мальчишка медленно вернул стрелу на запястье. Его лицо скрывал лесной полумрак, но было очевидно, что в душе Ред Драгоций кипит от гнева. У Василисы закралось подозрение, что он чуть ли не впервые попал в подобное положение, или же над ним очень давно никто не подшучивал. «Вообще-то я действительно их видела», — попыталась она разрядить обстановку. Но Ред протестующе поднял руку, обрывая ее речь. «Хватит с меня детских игр», — холодно произнес он, все с той же ноткой самодовольства. «Если бы ты действительно встретила Мар, да еще в большом количестве, то не успела бы даже пикнуть», — сказал он Василисе, разом переставшей улыбаться. «Мары не любят чужаков и сразу загоняют их под землю, топят в озерах или скидывают деревья на их головы. Поэтому, чтобы с вами не случилось подобных бед, меня и поставили старшим над вашей компанией, малявки». «Этого нам еще не хватало», — тут же вскинулась Захарра. «Мы сами справимся». Ред смерил ее уничижительным взглядом и, вновь извлекая часовую стрелу, направил ее на девочек. «Я действую по приказу учителя», — глухо произнес он. «Поэтому не стоит меня раздражать, иначе Острогору станет известно о вашем неповиновении». Василисе не понравился ужесточившийся тон его голоса. но и навлечь на себя гнев духа не хотелось. Не лучше ли, наоборот, постараться хорошо справиться с этим уроком, чтобы потом иметь возможность свободно разгуливать по замку? А то вдруг двоечников запирают в подземелье. Пока она раздумывала, Ред острием часовой стрелы нарисовал в воздухе большой круг, тут же вспыхнувший серебристо-фиолетовым пламенем. «Добираться далеко, поэтому прошу пожаловать во временной переход». «Нельзя было сразу там приземлиться», — заворчала Захарра, но Ред тут же повысил голос. «Место тайное, да еще на границе со столетами, но не беспокойся, Захарра Драгоций, ты останешься здесь». «Задание только для черноключницы». «Эй, мы так не договаривались, Ред Драгоций!» Захара хмуро посмотрела на мальчишку. «Ты как хочешь, а я пойду с Василисой». «Боишься остаться со мной наедине?» Вдруг усмехнулся мальчик, и его зубы блеснули в темноте. «Не переживай, ты не в моем вкусе». Но Захару не так просто было сбить с толку. «Я пойду с Василисой и точка!» «Нет, не пойдешь!» Вновь ужесточил голос Ред. «Наше с тобой задание — прийти на помощь Огневой, если она не справится, так что сходи лучше за дровами. Ночь будет долгой». Захара растерянно моргнула, и Василиса воспользовалась ее замешательством. «Я пойду одна, раз это задание только для меня. Не беспокойся, у меня же...» Она хотела сказать «часовая стрела», но вспомнила, что ее отобрал Рок. «В общем, я постараюсь не оплошать». «Ну хорошо», — буркнула Захарра. «Только не задерживайся». Ред, которому, по всей видимости, вернулось хорошее настроение, фыркнул. «Я сделаю все, чтобы ты не скучала, малышка», — ухмыльнулся он, вызвав разъяренную мину на лице девочки. Василиса ободряюще кивнула подруге и с разбегу прыгнула в серебристо-фиолетовое кольцо, словно в воду. Из перехода Василиса приземлилась в заросли высокой и густой, пахнущей гнилью травы. Проклиная Острогора с его непонятными уроками, девочка не спеша поднялась на ноги. Высоко в небе тускло светил серп молодой луны, едва освещая контуры деревьев где-то вдали. Василиса удивилась, ведь только что видела над Драголисом полную луну. Выходит, она очутилась в другом времени? Судя по всему, она попала на большой луг. Решив, что здесь ей точно делать нечего, Василиса, делая маленькие осторожные шаги, направилась к темной полосе леса, виднеющегося вдали. Под ногами мягко пружинила земля, иногда что-то чавкало и хлюпало, местность оказалась болотистой, да еще и неровной. Василиса постоянно оступалась, проваливаясь то по щиколотку, то по колено. Впрочем, идти по лесу оказалось еще страшнее. Где-то в вышине то и дело сердито ухала сова, сполошенно вскрикивали птицы, раздавался треск и шорохи, каждый раз заставляя девочку вздрагивать. И вот когда Василиса почти отчаялась, прямо у нее перед носом, заставив ее отпрянуть, зажегся светильник. Огарок свечи, заключенный в стеклянный шар. Со светом идти стало намного легче. Оставалось понять, в чем заключается ее, Василисина, задание. Вскоре шар-светильник вывел ее к старой, проржавевшей от времени ограде. Острые железные пики венчали чистокол прутьев в узорах из крыльев летучих мышей. Светильник поднялся повыше, и перед глазами изумленной девочки открылся вид на заброшенный сад или парк, окружавший небольшую часовню с открытыми настежь высокими дверьми. К часовне вела дорожка, еле заметная, из каменных плит, почти скрытых мхом. Шар-светильник метнулся внутрь, и Василиса с некоторой опаской последовала за ним. Посреди часовни стоял человек в длинном белом одеянии. Он был похож на старинного мага. Заслышав шаги, он обернулся, и Василиса чуть не вскрикнула. На какое-то мгновение ей показалось, что это отец. Но, приглядевшись, она поняла, что это кто-то другой, просто очень похожий. Да и на вид ему лет 20, не больше. И где же она видела этот хищный, пристальный взгляд? «Кто ты?» — между тем вопросил парень. «И зачем пришла в обитель непростых?» «Меня зовут Василиса Огнева», — хрипло произнесла девочка, борясь с волнением. «Зачем ты сюда пришла?» «Думаю, чтобы выполнить какое-то задание», — неуверенно начала Василиса и вдруг радостно воскликнула. «Постойте! Я узнала вас. Вы же Родион Хардиус, верно?» «Ты знаешь, кто я?» — удивился тот. «Интересно». Его лоб прорезали две вертикальные морщинки, выдавая усиленную работу ума. «Да вы же мой...» — начала Василиса, но досказать не успела. «Тихо!» — неожиданно гаркнул этот парень. «Ты из будущего. А значит, можешь любым, даже самым нечаянным вмешательством изменить мою судьбу. Кто знает, что ждет нас впереди, когда союзники могут оказаться врагами и наоборот. Поэтому я прошу ничего не рассказывать мне». Он подошел к ней ближе и внимательно оглядел с ног до головы, будто хотел хорошенько запомнить. «Когда-то в эту часовню уже приходила девочка, очень похожая на тебя. Впрочем, это не важно. Какая у тебя часовая степень?» «Выше», — с готовностью ответила Василиса. Присутствие молодого прадеда, пусть еще и не знавшего про нее, успокаивало. «Докажи, что ты хороший часовщик, и тогда я засчитаю твое задание перед тем, кто послал тебя». Василиса достала медальон. Она поискала глазами вокруг, но не увидела вещи, подходящие для тикировки. Конечно, можно было попробовать изменить пространство часовни. Родион Хардиус наблюдал за ней с интересом. «Странно, что Острогор прислал тебя ко мне», — задумчиво сказал он. «Возможно, это какой-то знак или элемент игры. Неужели ты собралась провести тикировку? Вряд ли ты сможешь сделать это без одного интересного дара, девчушка. Блефа я не потерплю». Василиса мгновенно вызвала часовой флёр, пустив широкую ленту цифр спиралью вокруг прадеда. «Да, я тоже, как и вы, владею часовым флёром, дыханием времени». Молодой Родион Хардиус застонал. «Ну я же просил не говорить мне о будущем, глупая девчонка! Уходи отсюда!» «Кстати, спасибо за маску», — добавила Василиса, ехидно прищурившись. Она развернулась, чтобы уйти, но была схвачена за руку. «Если ты владеешь дыханием времени, то представляешь серьезную угрозу», — горячо зашептал он, на какой-то миг сделавшись совершенно безумным. «И раз ты пришла от Острогора, то сама находишься в большой опасности. Я не могу предупредить тебя, но беги, беги от него подальше!» Василиса застыла, даже не намереваясь вырваться. Слова прадеда, как и его вид, внушали нешуточные опасения. Она находится в часовне посреди этого странного Драголиса и даже не знает, куда бежать, если ей вообще удастся убежать. Но Родион Хардиус вдруг успокоился. Хоть и не отпустил руку Василисы, а наоборот, сжал ее запястье покрепче. «Увы, но я поставлен здесь не случайно. И теперь должен либо зачасовать тебя, пользуясь одной интересной формулой, либо довершить обряд». «Какой еще обряд?» — изумилась Василиса. Родион Хардиус успокаивающе положил ей руку на плечо, но уже в следующий миг что-то сильно обожгло Василисину шею сзади. Боль была такой нестерпимой, что девочка мгновенно потеряла сознание. Кто-то плеснул ей в лицо холодной воды. «Осторожнее!» — раздался встревоженный голос Захары. «Ей же плохо!» «Вот и не мешай приводить ее в чувство», — ответил голос Рета, очень сердитый. «Эй, черноключница! Ты меня слышишь?» «Да», — выдавила Василиса, с удивлением прислушиваясь к собственному голосу, звучащему глухо и отстраненно, словно чужой. «Ты зашла в часовню непростых?» — быстро спросил Рэд. «Виделась с человеком? Кто это был?» «Мой прадед», — прошептала Василиса. «Родион Хардиус Огнев». Рэд довольно хмыкнул. «Ну что же, мы все успешно выполнили задание», — облегченно изрек он. «Поздравляю, черноключница. Ты будешь принята в Орден Непростых, а я получу двойную награду за тебя и своего огнежара».